Глава вторая. Наркотическая зависимость. Взрослому человеку не надо объяснять, что наркотики — это зло. И тем не менее наркобизнес процветает, а люди продолжают гибнуть от наркозависимости и ее последствий. Почему? У наркотиков всегда есть эффективная реклама. Ее делает элита общества. Звезды шоу-бизнеса, музыканты и литераторы. Позволю себе процитировать Артура Конан Дойля, создавшего великого сыщика всех времен. Давайте обратимся к первой главе его книги о Шерлоке Холмсе. Шерлок Холмс взял с камина пузырек и вынул из аккуратного софьянового НССР шприц для подкожных инъекций. Нервными длинными белыми пальцами он закрепил в шприце иглу и завернул манжет левого рукава. Несколько времени, но недолго, он задумчиво смотрел на свою мускулистую руку, испещренную бесчисленными точками прошлых инъекций. Потом вонзил острие и откинулся на спинку плюшевого кресла, глубоко и удовлетворенно вздохнул. «Три раза в день в течение многих месяцев я был свидетелем одной и той же сцены, но не мог к ней привыкнуть. Но в тот день, то ли благодаря кларету, выпитому за завтраком, то ли в порыве отчаяния, овладевшего мной при виде неисправимого упрямства Холмса, я не выдержал и взорвался. «Что сегодня?» — спросил я. «Морфий или кокаин?» Холмс лениво отвел глаза от старой книги с готическим шрифтом. «Кокаин», — ответил он, — «7%-ный. Хотите попробовать?» «Благодарю покорно», — отрезал я. «Мой организм еще не вполне оправился после афганской кампании, и я не хочу подвергать его лишней нагрузке». Холмс улыбнулся моему возмущению. «Возможно, вы правы, Уотсон», — сказал он. «И наркотики вредят здоровью. Но зато я открыл, что они удивительно стимулируют умственную деятельность и проясняют сознание, так что их побочным действиям можно пренебречь». «А теперь давайте задумаемся. С первых страниц книги, которая стала мировым бестселлером, множество раз экранизировалась и переиздавалась, мы читаем о том, что наркотики удивительно стимулируют умственную деятельность. Что это как неэффективнейшая рекламная кампания? И взрослые, и дети по всему миру восхищаются персонажем, который по своей сути является наркоманом. История психотропных веществ уходит глубоко в корни мировой истории. Возьмем хотя бы эпоху декаданса конца 19 и начала 20 веков. В те годы наркотики свободно продавались в аптеках. Фасованный кокаин, морфий в качестве обезболивающего средства. Женщины носили наполненные кокаином пудреницы. Мужчины скрывали наркотик в портсигарах и фронтовых гильзах. По воспоминаниям некоторых современников, кокаин мог свободно продаваться у входа в кинотеатры вместе с билетами. Неудивительно, что множество деятелей культуры Серебряного века в России активно употребляли вещества, и это находило отображение в их творчестве. Вспомните рассказ Михаила Булгакова «Морфий» о пристрастившемся к наркотику враче или песню Александра Вертинского «Кокаинетка», в основе которой была реальная биография его сестры-актрисы, погибшей от передозировки. Декаданс недаром переводится как «упадничество». В 1920-м началось время сухого закона в Америке. На фоне тотального запрета алкоголя в дело активно включилась наркомафия. Популярным становится джаз, а вместе с ним героин. Его популяризируют сами джазмены и жители гетто. Наркотик активно употребляется на закрытых мероприятиях. Растет популярность кокаина, морфия, марихуаны. Во Вторую мировую войну в оборот пошли разнообразные психостимуляторы. Их активно разрабатывали и использовали для военных целей, в особенности в Японии и Германии. Японцы выдавали своим летчикам камикадзе метамфетамин. Немецкие солдаты ели шоколад с психостимулятором первитином. А в послевоенные годы пришло время пацифистов, хиппи. Они активно употребляли эйфоретики, эмпатогены, психоделики, каннабис, экстази, ЛСД. Последователи движения полагали, что такие вещества помогают расширять сознание, более остро ощущать любовь и эмпатию. Примечательно, что тот же ЛСД активно исследовался в военных целях. С его помощью собирались вести допросы, расширять возможности памяти солдат. Но, как это обычно бывает, психотропные разработки ученых ушли в народ и стали символом культуры своего времени. Эпоха любви закончилась. С 1980-х годов на смену культуре хиппи пришло агрессивное рейв-движение. В ночных клубах звучит танцевальная электронная музыка и активно употребляются МДМА, экстази и другие психостимуляторы, эмпатогены. Позиции этих веществ закрепляет сексуальная революция. Мировые звезды активно употребляют и пропагандируют в своих песнях употребление наркотиков наряду с сексуальной раскрепощенностью. Психостимуляторы прочно закрепились и в современной технокультуре. Люди часами танцуют под быстрые прямые ритмы, употребляют наркотики марафонами, получают передозировки и умирают от обезвоживания, теплового шока, отека мозга. Свою весомую лепту в пропаганду наркотиков внес и Голливуд. В конце 20-го и начале 21-го века кокаин стал наркотиком успеха в фильмах. Его употребляют гангстеры, звезды эстрады и моды, игроки на финансовых биржах. В кино этот наркотик олицетворяет один из атрибутов богатой и успешной жизни. Но, конечно, наиболее весомый вклад в пропаганду наркотиков вносят истинные кумиры молодежи – музыканты. Алкоголь, марихуана, кокаин, опиаты, транквилизаторы, психостимуляторы – все эти вещества кажутся неотъемлемой частью жизни популярных музыкантов, а физические и душевные страдания, связанные с употреблением, активно романтизируются фанатами. Эффект усиливается благодаря трагическим смертям кумиров. Лидер группы «Нирвана» Курт Кобейн страдает от тяжелой алкогольной и наркотической зависимости и заканчивает жизнь самоубийством. Певица Эми Уайнхаус погибает от передозировки алкоголем. Актриса и певица Уитни Хьюстон умирает в ванной, предположительно от передозировки кокаином на фоне длительной зависимости. В дальнейшем схожая смерть настигает ее дочь. От западных кумиров не отстают и русские. Легендарный поэт, певец и актер Владимир Высоцкий умирает в 42 года. Острая сердечная недостаточность на фоне алкогольной и наркотической зависимости. Лидер сектора газа Юрий Клинских, Хой, умирает в 35 лет, предположительно от гепатита на фоне алкогольной и наркотической зависимости. Гитарист рок-группы Алиса уходит из жизни в 27 лет. Предположительно, это было самоубийство после длительной депрессии на фоне наркомании. Бас-гитарист рок-группы «Черный обелиск» Анатолий Крупнов умирает в 31 год. Сердечный приступ на фоне героиновой зависимости. Лидер рок-группы «Король и Шут» Михаил Горшенев, Горшок, покидает этот мир в 39 лет. Токсическая кардиомиопатия на фоне длительной зависимости от алкоголя и опиатов. Лидер культового хип-хоп-дуэта «Рабы Лампы» прощается с фанатами в 24 года от передозировки героином. А в наши дни значительный вклад в пропаганду наркомании вносят рэп-исполнители. Эта культура буквально завязана на алкоголе и наркотиках. Кумиры молодежи без стеснения упоминают вещества в своих песнях и транслируют образ веселого романтичного наркомана в клипах. И если в 90-х и начале нулевых балом правил преимущественно каннабис, рэпер Snoop Dogg сделал косяки атрибутом своего образа, то следующее поколение рэперов выбирает аптечные препараты – обезболивающие, транквилизаторы и анксиолитики. Особый почет лекарствам на основе кодеина и транквилизатору алпразолам – Ксанакс. Музыканты даже придумывают и продвигают особые наркотические коктейли, например, Lean – Purple Drink. Рэпер Lil Xan буквально использует часть названия психотропного препарата в своем псевдониме. Одна из наиболее популярных его песен переводится как «Тотальная ксанархия» – «Власть анархии» он заменяет властью наркотика. Как мы видим, потребление наркотиков было распространено во все времена. Глупо говорить, раньше такого не было. Было. Просто сейчас, в эпоху интернета, социальных сетей и открытого медиапространства, взаимодействие кумиров с фанатами стало более масштабным и потому более опасным. Употребляющие звезды активно делятся с аудиторией своим образом жизни. И если среднестатистический зависимый может втянуть в употребление лишь своих друзей и знакомых, то кумиры молодежи втягивают в наркоманию миллионы людей. И тут нужно не забывать об одном важном нюансе. Все эти яркие наркоманы имеют гораздо больше возможностей для лечения. Да, у них случаются передозировки и суициды, но в общей массе эти люди могут позволить себе качественное, полноценное и анонимное лечение, дорогостоящие длительные реабилитации. При талике везения они могут долго и без последствий рекламировать своим образом жизни употребление наркотиков. А их фанаты не могут. Подросток смотрит на своего кумира и берет от него самые яркие и негативные черты. Прием алкоголя и наркотиков, беспорядочные половые связи, демонстративно-протестное поведение. А когда его настигают последствия этих действий, у него просто не хватает финансовых возможностей для реабилитации. Да, у представителей нашей золотой молодежи и детей из обеспеченных семей есть чуть больше шансов на выживание, но возможности все же несопоставимы с их кумирами. Расскажу вам случай из практики. У нас был пациент, молодой парень с зависимостью от марихуаны. Он увлекался сочинением рэпа, наотрез отказывался лечиться и аргументировал свои действия распространенной установкой. «Найдите хоть одного рэпера, который не курит. Все мои кумиры употребляют». При этом сам юноша весьма талантлив. Он даже разговаривал с окружающими рифмованными фразами. Но его зависимость тяжело отражалась на здоровье и могла прервать творческий путь. К счастью, мы смогли преодолеть эти сложности, и парень пошел на поправку. Но сколько еще таких молодых людей в нашей стране делают выбор в пользу наркотиков, впустую растрачивают свой потенциал и отказываются от помощи? Вокруг звезд наркоманов постоянно разворачиваются скандалы. Известный музыкант Моргенштерн, здесь и далее признан иноагентом в Российской Федерации, сбежал из страны, чтобы избежать наказания. Его обвинили в пропаганде наркотиков и оштрафовали на 100 тысяч рублей, и я считаю, что это слишком мягко. Что демонстрирует творчество Алишера? Не надо быть экспертом, чтобы понять, какой образ жизни он пропагандирует. Употребление наркотиков, потребительское отношение к женщинам, беспорядочные половые связи, демонстрация ненаказуемости успешных и богатых людей. Конечно, мы понимаем, что Моргенштерн не продает наркотики напрямую и никого не заставляет употреблять. Проблема гораздо тоньше и глубже. Возрастная аудитория его поклонников на 70% состоит из детей 10-16 лет. Это именно тот период, когда происходит созревание личности. Подростковый кризис, когда ребенок начинает отделять себя от родителей, учится быть взрослым и самостоятельным, подвергает авторитет родителей сомнению и ищет себе кумиров во внешнем мире. И сейчас такими кумирами уже редко становятся серьезные музыканты, ученые, спортсмены. Тут подражать тяжело. Нужно учиться, развиваться, прокачивать самодисциплину. Это долго и скучно. Так что кумиром молодежи становится Моргенштерн. Яркий, дерзкий, безрассудный, богатый, успешный и популярный. Он олицетворяет легкий успех. Достаточно набить тату на лице, бросить университет, объявить бунт системе, записать провокационные дерзкие песни, и вот ты сказочно богат. Тебя окружают толпы поклонников. Ты без страха и стеснения принимаешь наркотические вещества и звучишь из каждого утюга. Мы, взрослые, понимаем, что Моргенштерн — это успешный бизнес-проект. Но дети и подростки не могут тщательно проанализировать образ популярного исполнителя. Они считывают лишь внешние признаки. Он ведет себя дерзко и аморально, матерится, употребляет и становится богатым. И начинают подражать своему кумиру. Дети еще не в состоянии понять, что сами по себе наркотики и аморальные поступки не приводят к успеху. Наоборот, это следствие обрушившейся популярности, которая способна разрушить творчество и репутацию. Я считаю, что есть два вида звезд. Первые употребляют, ведут аморальный образ жизни. Мы знаем об этом, но это тщательно скрывается. Они стараются не выносить на публику свои ошибки, а если разоблачение случается, они стыдятся, каются, дают понять, что их поведение — это неправильно. Конечно, было бы замечательно, если бы они еще и проходили лечение и не доходили до критических ситуаций, как, например, актер Михаил Ефремов. А есть второй вид звезд, такие как Алишер Моргенштерн. Они не просто употребляют и ведут аморальный образ жизни, они возводят все это в культ. Они не скрывают своих пристрастий, наоборот, делают неотъемлемой частью сценического образа. Намеренно пропагандируют все это ради успеха у детей и молодежи и неизбежно влияют на сознание своей аудитории. Такие звезды особенно яркие и притягательные для детей. Они впитывают их образы как губка. И мы еще не знаем, как творчество Моргенштерна отразилось на здоровье подрастающего поколения. Будущее покажет. Ни один человек, пробуя что-то в первый раз из любопытства или ради удовольствия, не планирует становиться зависимым. Однако риск втянуться в употребление наркотиков крайне высок. Человек запоминает опыт первой эйфории и все время хочет его повторить. У каждого наркотика есть свои особенности, которые привлекают людей. Любители психоделиков жаждут измененного состояния сознания, ощущения собственной исключительности, возможности путешествовать по другим мирам через пространство и время. Им кажется, что под наркотиком они постигают истину. Хотя после окончания действия психоделика обычно не в состоянии сформулировать, в чем именно эта истина заключалась. Психостимуляторы вроде кокаина, амфетамина и каннабиноидов действуют иначе. Кто-то из зависимых говорит, что употребляет исключительно, чтобы расслабиться, снять стресс, а кто-то, чтобы зарядиться энергией, стать или казаться круче. Известно, что девушки из модельного бизнеса злоупотребляют, чтобы подавлять аппетит и держать себя в форме. Но вскоре все изначальные мотивы исчезают, превращаются в жалкие оправдания, и остается только цель – употребить. Росстат опубликовал данные. В пандемийном 2020 году, в период тотальной изоляции и запрета ночных мероприятий, смертность от наркотиков увеличилась на 60%. По данным МВД, за 2021 год в России насчитывается около 1 миллиона 900 тысяч наркопотребителей. Я не очень доверяю статистике. Подсчет зависит от количества наркоманов, состоящих на официальном диспансерном наблюдении. То есть мы знаем лишь о тех, кто дошел до врача государственной больницы. На деле наркозависимых гораздо больше. Считается, что мы регистрируем лишь 0,1% всех случаев злоупотребления. То же самое касается и смертности. Очень часто зависимые умирают не от прямой передозировки, которую легко зафиксировать в клинике, а от сопутствующих факторов. Например, острой сердечной и печеночной недостаточности, несчастных случаев на фоне употребления. Ситуация усугубляется и особенностями нашего законодательства. По закону преследуется не употребление, а наличие наркотика. Когда наркомана обнаруживают, проводят обыск и находят вещества, ему крайне сложно доказать, что он потребитель, а не распространитель. Ему грозит срок за распространение. Поэтому тяжело заставить человека раскрыться. Больные боятся уголовной ответственности.